Изделие из дрожжевого слоеного теста. 92-й рецепт. Тесто слоеное, дрожжевое. Процесс изготовления теста состоит из следующих операций. Приготовление дрожжевого теста опарным или безопарным способом, слоение теста, формование изделий, расстойка. Расстойка в данном случае необходима, так как в процессе приготовления слоеного теста углекислый газ улетучивается и требуется время, чтобы он вновь накопился. Тесто готовят средней густоты опарным или безопарным способом. После брожения тесто, имеющее температуру 30 градусов, охлаждают до 20-22 градусов. Масло сливочное или маргарин должны иметь ту же температуру. В охлажденном тесте масло не растапливается и не проникает в слои теста, а образует пластинчатые слои между ними, что обеспечивает хорошее разрыхление и облегчает формование изделий. Если по рецептуре в изделие входит большое количество сахара, то часть его кладут при замесе теста, а часть соединяют с маслом. Подготовленное масло для слоения должно быть однородным, пластичным, без комков. Охлажденное тесто раскатывают в пласт толщиной 1-2 см. Часть пласта, 2/3, покрывают размятым маслом или маргарином. Пласт складывают втрое, так чтобы получилось 2 слоя масла и 3 слоя теста. Повертывают пласт теста на 180 градусов, посыпают мукой и снова раскатывают до толщины 1 см, затем сметают муку и складывают пласт вчетверо. Таким образом, в тесте будет 8 слоев масла. При изготовлении теста с большим количеством масла его еще раз раскатывают и складывают пласт вдвое, втрое или вчетверо, отчего образуется 16, 24 или 32 слоя. При дальнейшей раскатке тонкие слои теста могут разорваться и слоистость теста ухудшится. Кроме того, слои масла станут настолько тонкими, что после выпечки не будет заметна слоистость теста. Слоение и разделку теста производят при 20-22 градусах. Если температура на кухне более высокая, тесто периодически охлаждают, при этом следят, чтобы масло не затвердело. После разделки изделия растаивают 10-12 минут при температуре не выше 35 градусов. Выпекают изделие при температуре 210-220 градусов. Мука 3 стакана, сахар 6 чайных ложек, яйца 2-3 штуки, дрожжи 20 граммов, вода или молоко 3 четверти стакана, масло сливочное или маргарин для прослойки от 60 до 300 граммов, ванильный сахар, соль, выход килограмм. 93-й рецепт. Булочка с повидлом. Булочку приготавливают из безопарного теста. В воде температурой 33 градуса растворяют соль, сахар, туда же кладут муку, яйца, растворенные и процеженные дрожжи и замешивают тесто до однородной консистенции. Тесто подходит в течение 3 часов. За это время производят 2 обминки, первую через 1,5 часа. После второй обминки тесто раскатывают полосками толщиной 0,7-1 см. Масло сливочное, размятое до однородной консистенции, равномерно наносят на 2/3 поверхности, заворачивают кусок теста без масла наверх, на него накладывают второй конец, смазанный маслом, и раскатывают сначала вдоль, затем поперек, периодически посыпая мукой. После второй раскатки тесто охлаждают 10-15 минут, раскатывают третий раз до толщины 0,6-0,7 см и нарезают на полосы шириной 10 см. На половину полосы равномерно наносят повидло. Закрывают второй половиной и разрезают в виде веера. Полученный полуфабрикат нарезают на булочки массой 80 граммов, укладывают на смазанные маслом листы, оставляют на 20-30 минут для расстойки, смазывают яйцом, посыпают крошкой и выпекают. Готовые охлажденные булочки сверху посыпают сахарной пудрой. Мука 3 стакана, сахар 4 столовые ложки, дрожжи 16 граммов, соль половина чайной ложечки, яйца 3 штуки, ванильная пудра, вода 3 четверти стакана, масло сливочное для прослойки 100 граммов, повидло 120 граммов, яйцо для смазки 1, сахарная пудра для посыпки. Выход 10 штук по 75 граммов. 94. Булочка творожная. Булочка выпекается из дрожжевого слоеного теста, приготовленного безопарным способом на смеси молока с водой. После замеса теста его обминают в процессе брожения 2 раза. После второй обминки тесто выкладывают на стол и прослаивают с маслом, как описано при приготовлении булочки с повидлом. После прослаивания и охлаждения в течение 20-30 минут тесто раскатывают в длинную полосу и нарезают квадратами размером 10 см массой 75 граммов. Творожный фарш отсаживают из кондитерского мешка на каждую заготовку по 15 граммов. Складывают в виде треугольника, укладывают на листы, оставляют для расстойки, смазывают яйцом и выпекают. Для теста мука 4 стакана, маргарин 10 граммов, сахарный песок 0,5 стакана, яйцо 1, дрожжи 10 граммов, соль половина чайной ложки, молоко 0,5 стакана, вода 1 стакан, маргарин для прослойки 100 граммов. Для фарша творог 200 граммов, яйцо 1, сахар 1 столовая ложка. Выход 10 штук по 75 граммов. 95. Слойка с марципаном. Дрожжевое слоеное тесто раскатывают пластом толщиной 0,8-1 см. Разрезают на куски клинообразной формы массой по 100 граммов, на которые кладут начинку, после чего их свертывают рулетом и загибают, придав вид подковы. Готовые изделия укладывают на противень, смазанный маслом, помещают в теплое место, оставляют для полной расстойки и выпекают при температуре 250-260 градусов. Остывшие изделия смазывают подогретой до 40 градусов помадой и посыпают жареным измельченным миндалем или орехами. Начинку приготавливают так. Миндаль или орехи измельчают на размолочной машине, соединяют с яйцами и сахаром и хорошо перемешивают. Для теста мука 4 стакана, маргарин для прослойки 150 граммов, сахар 3 столовые ложки, дрожжи 16 граммов, яйца 2 штуки, соль половина чайной ложки, вода 3 четверти стакана. Для помады сахар 1/3 стакана, вода 1 столовая ложка. Для начинки орехи ядро 100 граммов, сахар 2 чайные ложки, яйцо 1, выход 10 штук по 100 граммов. 96. Кулебяка слоеная с различными фаршами. Из дрожжевого слоеного теста раскатывают пласт толщиной 5-8 мм и нарезают полосками шириной 7-8 см. Полоски укладывают на противень, смазанный маслом, и вдоль каждой в середину укладывают фарш. Края полоски смазывают яйцом, прокалывают в нескольких местах и выпекают при температуре 200-220 градусов. После выпечки разрезают кулебяку на порции. Полоску теста, готовую к выпечке, перед расстойкой можно нарезать на пирожки. Тесто слоеное 600 граммов, фарш любой 500 граммов, яйца для смазки 2 штуки, выход килограмм. 97. Плетенка слоеная. Готовят дрожжевое слоеное тесто на цельном молоке, ароматизируя его кардамоном. Во время второй раскатки в него вводят промытый и просушенный изюм. Готовое тесто нарезают на куски массой 67-68 граммов. Раскатывают их в виде прямоугольников, делают по два разреза и сплетают в виде косы. Изделия, уложенные на листы, после раскатки смазывают яйцом и выпекают. Остывшие изделия покрывают помадой. Для теста мука 2,5 стакана, сахар 2 столовые ложки, масло сливочное 60 граммов, яйцо 1, молоко 0,5 стакана, дрожжи 12 граммов, ванильный сахар, соль, кардамон, масло для прослойки 100 граммов, изюм 2 столовые ложки. Для помады сахар 2 столовые ложки, вода 1 столовая ложка, яйцо для смазки 1. Выход 10 штук по 60 граммов.